Гуру. Человек не может запретить энергиям внешнего мира проникать в сознание, но восприняв их, трансмутировать их на огнях своего сердца он может и должен. Мало ли что поступает извне, не вина в этом принимающего, но реакция на эти поступления зависит уже от него самого. Можно реагировать в унисон с поступлением, а можно сделать так, как решает воля. В своем внутреннем мире владыка является сам человек. Ему и решать.